простынях, как в тогах. Патриции современного мира, стареющие молодые люди, джинсовая седина. Нет-нет, да и мелькнет чудовищно знакомое лицо. Не то диктор Филиппов, не то артист Кириллов, не то Третьяк, не то Попенченко. Ты не узнал тебе без маски, без перчаток. Шутка. Ха. Люди эти привыкли к вниманию окружающих. Все скромны каждой своей скромностью, все важны каждой своей важностью. Ну куда же ты, Сережа, мы только парной помыли. Сейчас самый пар будет. Надо, ребята, надо. Опаздываю. Через 2 часа самолет. Но кто же за 2 часа выезжает? Как раз успею тебя попарить, говорит бронзовое чудище, бывший олимпийский чемпион по тяжелевшем весе. Рядом с ней Сергей Андреевич, закутанный в простынку, выглядит бородатеньким младенцем. Все ласковы, все друг друга знают. Ты что, не знаешь, что у него сегодня концерт? Да нет же, правда, я к маме лечу. Концерт у него. Я афишу видел. Или ты больше музыку не любишь? Даже на концерт не пойду. Лечу, всерьез оправдывается Сергей Андреевич. К матери на Дальний Восток. Действительно, к матери. Не смейтесь, он обидится. У него мать великая женщина, декабристка. Неужели нахулиганила? Да нет же, темнота. Она потомок декабристов. Всех сразу? Ну, хватит, ребята, я пошел, говорит Сергей Андреевич, решительно берясь за тот же портфель. Я же говорил обидеться. Нашего доктора знать надо. Да что с ним разговаривать? Неси его в парную. С гиканьем, роняя простыни, все общество повлокло упирающегося Сергея Андреевича и поглотилось паром. Сумерки, сгустившиеся почти в ночь. Потрясающая тишина. Можно различить большую избу, неясную, как сток, и совсем невнятные очертания служб. Высокий, сомкнувшийся к ночи лес вплотную подошел к дому. В окне затрепетал и пропал слабый огонек. На этом фоне начинаются титры. На крыльцо, прикрывая ладонью свечу, выходит странная фигура в длинной рубахе. В мерцающем свете свечи более походящая на призрак, чем на человека. Это высокая громоздкая старуха с девичьей седой косой через плечо. Поверх рубахи накинута драная китайская стеганка, шитая крупными вроде астр цветами. На ногах надрезанные тапки. Зинаида. Молчание. Зинаида. Сверкнула и смолкла какая-то козявка. Старуха тяжелой плоской поступью сошла с крыльца и пошла по тропке от дома. «Зинаида, куда ты подевалась, старая шлюха? Зинаида, марш домой!» — кричит старуха. «Никого!» «А, вот ты где! А если бы на тебя какой турист наскочил? Я вот тебя за кисточку!» Бесшумная, как ночь, объявилась из-за спины красотка рысь и стала тереться об ногу старухи, как кошка. Странная эта пара повернула к дому. Старуха загнала рысь в клетку и заложила жердиной. Вернулась в дом. Налила в сенях кружку молока, достала из буфета 2 пряника, пошла с ними дальше. В большой комнате на шкурах спали 2 девицы, крепко обнявшись. С печи торчала пара валенок. «Хоть бы летом в валенках не спал», — проворчала старуха, ставя молоко и пряники на настенную полочку возле печки. Услышала наглый храп и прошла за занавесочку, крохотную ломтиком комнату. Здесь узенькая, тщательно засланная девичья кровать, бамбуковый шаткий столик, Над столиком висит старинная миниатюра.